Глава 9. Обыск. Лита лежал у себя на постели и ворочался с бока на бок, напрасно силясь заснуть. Сон не шел к нему. И граф думал об одном и том же, чувствовал, как устала его голова, и усталость эта переходила во все тело. И прошедшую ночь он тоже не спал. Он слышал, как пробило полночь, потом час. Было уже около 2. И вдруг Лите показалось, что к двери его осторожно на цыпочках кто-то подошел. Лита спустил ноги с кровати, отыскал ими туфли и, надев на плечи халат, на цыпочках подошел к двери, ведшей в его кабинет, и приложил ухо. В кабинете был кто-то. Тогда Лита быстро распахнул дверь и остановился на пороге. Кабинет был освещен. Свечка стояла на бюро графа, и ее заслоняла широкая спина наклонившегося над бюро человека, тень которого падала широкой полосой на часть комнаты. Лита узнал своего камердинера, возившегося над его бюро и гремевшего ключами. — Что вы тут делаете? — спросил Лита. Камердинер смутился и в первую минуту не знал, что ответить. «Я, эчеленца, — начал он, — я хотел убрать здесь». «В 2 часа ночи?» — переспросил граф. «Да, но я думал, я не знал», — бормотал камердинер. Графа долгое время уже интересовало, кто мог тогда положить ему в карету записку, приглашавшую его в кондитерскую Гидля. Теперь ему стала ясна связь ночной работы, за которой он застал итальянца, с этой запиской. Так вот оно что. Патер Грубер чисто ведет свои дела, — подумал он. И, приблизившись к бюро, бегло осмотрел его. Он вспомнил, что, по счастью, все бумаги, более или менее важные, были у него в Гатчине, и камердинер не мог ничего найти у него здесь. В первую минуту, застигнув слугу врасплох, граф хотел было заставить его говорить и сознаться, но потом ему так стал противен этот итальянец, испуганно стоявший перед ним, что он мог только сказать ему: «Ступайте прочь, ступайте, и чтобы завтра же вас не было у меня, я вас не стану держать». Лита долго просидел, не двигаясь, наконец почувствовал, что кто-то осторожно трясет его за плечо. Он открыл глаза. Перед ним стоял выездной лакей и будил его. — Ваше сиятельство, — говорил он, — ваше сиятельство, там вас спрашивают. Приказали доложить вам сейчас же. По делу, говорят. — Проведите меня прямо в кабинет графа и просите их сюда, — услышал в это время Лита за дверью, и вслед за тем к нему вошел Грибовский в сопровождении 2 полицейских. «Ничего не беспокойтесь», — бесцеремонно сказал он Литте, ведя его в халате. «Ничего. Я явился к вам по именному повелению». Литта сделал знак людям выйти и, решительно не понимая появления у себя в доме зубовского секретаря с полицейскими, обратился к нему с вопросом: «Что же вам угодно?» Грибовский подал ему бумагу, добавив: «А вот, не угодно ли прочесть?» В бумаге стояло, что полковнику Грибовскому поручается потребовать у графа Литты письма баронессы Конних, и, будь он воспротивиться тому, то произвести обыск и отобрать письма. «Что за вздор!» — не удержался Литта. «Какие тут письма? У меня нет никаких. Правда, были какие-то записки? Если я найду их, то отдам, пожалуй». «Кому как», — ответил Грибовский. «Для вас, может быть, вздор, а для баронессы это очень важно». «Еще новая гадость», — мелькнула у графа. «Послушайте, ведь все это не имеет же смысла», — сказал он. «У меня, правда, были записки, но я их уничтожил. Если вы будете упорствовать, мы примем должные меры», — возразил на это Грибовский. Летта видел, что ему только хотелось приступить к этим мерам. «Позвольте в таком случае ключи», — добавил Грибовский, стараясь казаться равнодушным. «А если так», — произнес Летта, вставая, — «то я вам скажу, что делать у меня обыск вы не имеете права. Иностранные резиденты и послы не подлежат обыскам. Я имею честь состоять уполномоченным Державного Мальтийского ордена. Вот мои верительные грамоты». И, достав из бюро доставленный ему Мельцони пакет, Летта передал его Грибовскому. Тот задумался на минуту, просмотрел грамоты и затем, протягивая их обратно, спокойно ответил. «Да, но эти грамоты еще не вручены русской правительственной власти. Не принято еще, а потому здесь вы не признаны послом. Я имею полное право произвести обыск согласно данному мне приказанию». «Начнемте», — кивнул он одному из полицейских. Тот сейчас же вытащил из кармана связку отмычек, и как хозяин, как привычный человек, стал возиться с ними у ящика в бюро. Но вот дело дошло до того ящика, у которого ночью хозяйничал камердинер. Полицейский раскрыл его и вынул оттуда связку бумаг. Летта вздрогнул. Он помнил, что ящик должен был быть пуст. Лицо Грибовского оживилось. Он с радостью схватился за бумаги. «Что это такое?» — спросил граф, подходя к нему и останавливая его за руку. «Это мы у вас должны спросить, граф», — пожал плечами Грибовский. «А впрочем, там видно будет, мы разберем». «Эти бумаги», — проговорил Летта, — «подложенные сегодня ночью моим камердинером, которого я застал здесь». «Это обыкновенное оправдание», — перебил Грибовский. «Мы увидим». И, отстранив Летту, он передал бумаги полицейскому. Грибовский перешарил весь его кабинет и спальню. Летта оставил его делать, что ему хотелось.